Глава 10. Вопросы и ответы. Я предполагал, что мне придется принимать пищу в одиночестве в своей каюте. Но действительность оказалась совсем иной. На подобное я никак не рассчитывал. Во-первых, я принял душ. Восхитительный горячий душ. Затем переоделся в брюки и рубашку из тонкой джинсовой ткани, которую одолжил мне матрос примерно одного со мной роста. Поскольку подходящей обуви не нашлось, мне предложили пару толстенных носков из белой шерсти. В вязке присутствовала черная нить, и носки удивительно походили на пару маленьких собачек далматинской породы. Теперь, через час после того, как мы взяли на борт одичавшую девушку, я в полной мере ощущал всю мощь паровых машин, несущих пароход по океану. Когда я приводил в порядок волосы при помощи позаимствованной у кого-то расчески, дверь открылась, и стоящий за порогом матрос весело объявил: «Жратва подана, приятель. В пассажирском салоне. Прямо по коридору первая дверь налево. Ошибиться невозможно». Поблагодарив его, я с удовольствием провел ладонью по свежевыбритому подбородку и посмотрел в зеркало. Здоровая, хотя и однообразная диета последних дней пошла мне только на пользу. Я увидел свое еще более мужественное, правда, с несколько запавшими щеками лицо. В любом случае, на умирающего от голода я не походил. Пассажирский салон оказался потрясающе уютным. Мягкая мебель, картины на стенах. Но более всего мое сердце согрел вид небольшого, отлично укомплектованного бара в углу. На отдельном столе стояла миска, до краев наполненная дивным овощным рагу с изрядными кусками тушеной говядины. Я увидел, что мне не придется пировать в одиночестве. В салоне была рыжеватая блондинка Керис и с ней трое мужчин. Все четверо явно изнывали от нетерпения и очень напоминали детишек, ожидающих появления факира. Когда я вошел, они встретили меня радостными улыбками. «Обойдемся без церемоний», — сказал высокий чернокожий мужчина, показывая на миску с рагу. «Вы наверняка страшно голодны». «Не стану отрицать», — кивнул я. «Буду счастлив, если мне впредь никогда не придется питаться трифидами». Эти слова их удивили, и они обменялись недоуменными взглядами. «Я принесу вам обещанный ром», — сказала Керрис, поднимаясь с кресла. «Но прошу вас, начинайте с чего-нибудь более существенного». С этими словами она подошла к бару и плеснула в стакан щедрую порцию рома. «Да, кстати», — продолжила Керрис, — «надеюсь, вы ничего не имеете против нашего общества». «Напротив, очень рад». Не выпуская бутылки, она поочередно показала на всех мужчин и сказала: «Познакомьтесь с моими товарищами по приключениям. Габриэл Дитс». Вперед выступил чернокожий гигант. Он был значительно выше других и двигался так, как обычно двигаются атлеты, расслабленно и слегка небрежно. «Рад приветствовать вас на борту, мистер Мейсон», — произнес он с широченной улыбкой, тряся мою руку. «Просто Дэвид», — поправил я, столь же широко улыбаясь. «Джентльмена со светлой бородкой зовут Дек Хорни», — весело продолжала Керрис. «Ни в коем случае не позволяйте ему усадить вас за шахматную доску. Его партии продолжаются целый день, и при этом он набивает трубку таким вонючим табаком, что за все время игры вам не удастся как следует сосредоточиться. Полагаю, дымовая завеса является частью его стратегических замыслов». Деку Хорни на вид было года 23, и он производил впечатление дружелюбного, хотя и чуть застенчивого парня. Молодой человек не улыбнулся, однако шутка Керрис вогнала его в краску. «И последним в нашей очереди стоит Рори Мастерфилд. Однако Рори первый, когда дело доходит до игры на банджо». У Рори были глаза-буравчики и заостренный нос. Он улыбался, но взгляд его оставался инквизиторским, и вообще в нем было что-то от осы. Я потряс ему руки, и процедура знакомства завершилась. «Ну и костюм был на вас, Дэвид», — восторженно сказал Рори. «На какой же машине вы летели?» Когда я назвал ему тип истребителя, Рори даже присвистнул. Затем прищурился с таким видом, словно пытался сохранить полученную информацию для последующего использования. «Да ешьте же вы», — сказал Гебриэл. «Если надо, вам принесут еще столько же». «Да, Дек, передай-ка нам хлеб. Он позади тебя на тарелке. Этому парню надо входить в форму». Дек передал мне тарелку, на которой возвышалась внушительная гора хлеба. Аромат у рагу был просто великолепным, вкус тоже не разочаровал. Я поймал себя на том, что с восхищением взираю на куски говядины. Создавалось впечатление, что в рагу щедрой рукой бросали целые бифштексы. Там находились какие-то желтые, незнакомые мне овощи, но вкусные они были необыкновенно. Я с жадностью набросился на рагу и уже начал размышлять о том, как подступиться к здоровенным кускам мяса со столь жалкой ложкой. Как вдруг заметил, что сидящие вокруг стола смотрят на меня, как дети на фокусника, готового извлечь из цилиндра кролика. Я едва не поперхнулся, решив, что совершил какую-то чудовищную ошибку из области этикета. Однако испугался я напрасно. «О, простите нас!» – покраснела Кэрис. «Мы на вас пялимся совершенно неприлично!» Она смущенно улыбнулась. «Мы совсем не ожидали, что подберем на острове Робинзона Круза, да еще и пилота реактивного истребителя. Особенно такого, который сумел выстоять против великого капитана Шарпстоуна!» Широкой ухмылкой бросил Дек. Несмотря на теплый прием, я не мог не беспокоиться о дикарке. Совершенно новая, непривычная обстановка в обществе множества людей могла серьезно повлиять на ее психику. «Девушка, которую вы подняли на борт», – начал я, но Кэрис не дала мне закончить. «Не беспокойтесь. С ней в каюте Ким Со. Ваша подруга вполне счастлива и успела съесть целую тарелку печенья. А как вам нравится рагу?» «Потрясающе!» – с чувством произнес я. «Вы не представляете, насколько оно вкусное!» «Еще хлеба? Берите, не стесняйтесь!» «А как ром?» – поинтересовался Гебриэл. «Великолепен! Просто великолепен! Я начинаю чувствовать себя человеком!» В беседу вступил Рори. «Вам очень не повезло! Вы разбили супер-классную машину! Как это получилось?» Я объяснил, что первоначально мы пытались определить мощность облачного слоя, который, по нашему мнению, стал причиной темноты. Затем, поняв, что это не так, мы поднялись выше. В ходе полета связь с базой была потеряна, и пришлось совершить вынужденную посадку на зеленый плавающий остров. Мое повествование, естественно, вызвало оживленную дискуссию о фокусах природы, не позволивших солнцу сиять так, как положено. Из этого диспута мне стало ясно, что с той же проблемой они столкнулись и в Нью-Йорке, из чего, в свою очередь, следовало, явление носит глобальный характер. Я вглядывался в их возбужденные лица, поднося ко рту кусок хлеба, изрядно политый остатками соуса. Покончив и с этим деликатесом, я спросил, что привело вас сюда? Я впервые встречаю американцев, преодолевших Атлантику после Великого Ослепления. «Великого ослепления?» – переспросила Кэрис. «У себя дома мы называем это событие началом». «Началом чего?» – фыркнул Гебрил. «Отличный пример искусственно насаждаемого оптимизма». «Но уж если на то пошло», – вмешался Рори, – «то ни один европеец тоже не путешествовал на Запад». «По крайней мере, в последние годы мы об этом не слышали», – добавила Кэрис. Я подавил искушение облизать пальцы и, осушив стакан с ромом, сказал. «Это легко объяснить. Последние 30 лет мы были настолько увлечены борьбой за существование, что все международные дела, включая путешествия, пришлось отложить». «А мы, наконец, спустились во все тяжкие», – радостно заявил Гебриэл. «Мы протащили это корыто с севера на юг от полярного круга вдоль берегов Европы и Африки до самого экватора». «Мы занимаемся картографией и собираем образцы животных, растительности и минералов», – пояснил Дек. «И пытаемся определить границы распространения трифидов, насколько это возможно», – сказала Кэрис и спросила. «Еще рому, Дэвид?» «Боюсь, мне придется отклонить это заманчивое предложение». То, что я уже принял, ударило мне в голову. «И еще», – произнес Рори таким тоном, словно вспомнил какую-то крошечную, но имеющую существенное значение деталь. «Мы навещаем разных людей, чтобы сказать им привет. Настало время знакомиться с соседями. А теперь, Дэвид, расскажите нам о себе. Как протекает жизнь на острове Уайт?» За этим последовала довольно затяжная и интенсивная пресс-конференция. Все четверо засыпали меня вопросами, на которые я в меру своих возможностей старался ответить. В разгаре беседы, узнав, что пароход держит курс на пролив Ла-Манш, Я пригласил их сразу по прибытии выпить вместе со мной 1-2 пинты пива в Шанклине, с чем они охотно согласились. Кроме того, мне удалось кое-что узнать и о своих попутчиках. Все они были родом из Нью-Йорка и входили в исследовательскую группу Малого Бигля. Как вы уже, наверное, догадались, пароход получил свое название в честь корабля «Бигль», на котором Чарльз Дарвин пустился в свое знаменитое путешествие. Помимо Малого Бигля имелся и Большой Бигль. Большой Бигль двигался вдоль побережья обоих Америк. Перед обеими экспедициями была поставлена примерно одна и та же задача. Мои новые друзья пытались определить ареал распространения трифидов в Старом Свете и вступали в контакты с разрозненными поселениями. У наших американских собратьев, оказывается, имелся долгосрочный план, целью которого было объединение всех переживших катастрофу в единое общество. «Многие просто не заинтересованы в контактах», – вздохнула Керрис. «В одной колонии в Норвегии на нашу попытку высадиться на берег ответили выстрелами». «И это стоило нам 2 членов команды», – вставил Рори. «Именно поэтому капитан продемонстрировал некоторую сварливость, когда вы поднялись на борт». Во время беседы я все сильнее и сильнее восхищался этими молодыми людьми. Больше всего мне нравилась их целеустремленность и неукротимая энергия. Если подсоединить их к электропроводке, то на всем пароходе полетят предохранители, думал я. Эти люди пребывали в постоянном движении, вне зависимости от того, стояли они или сидели. Молодые ученые выразительно жестикулировали. А такого уверенного тона, как у них, на нашем тихом острове я никогда не слышал. В их присутствии я временами ощущал себя деревенским родственником-недоумком. Кроме того, эти ребята были весьма любознательны, и их интересовали даже самые мелкие детали нашей жизни на острове. «Где вы берете уголь?» – спросил Дек, полируя стекла очков, которые и без того сверкали не хуже гелиографа. «Ведь на острове Уайт нет своих копий». «Нет», – сказал я между двумя бисквитами, которые они именовали печеньем. «Мы его не используем». «Вы не используете уголь?» Похоже, мой ответ их поразил. «Как же вы согреваетесь? А как обеспечиваете освещение? Есть ли у вас пароходы?» «Пароходы у нас есть, но они переведены на жидкое топливо». «Значит, нефть. На острове работают нефтяные скважины?» «Нет, но...» «Не может быть, чтобы вы снабжались из старых запасов». «Конечно, нет. Жидкое топливо мы вырабатываем из трифидов». «Трифидов?» Рори посмотрел на меня так, словно я бредил или спорол несусветную чушь. «Но каким образом вы осуществляете их перегонку в горючее вещество?» «Мы построили завод по переработке трифидов в промышленном масштабе. Технологию 20 лет назад придумал мой отец и человек по фамилии Кокер. Из трифидов получают жидкое масло, которое перегоняется в спирты, обладающие теми же свойствами, что и нефть, а далее...» «Нет. Но вы только послушайте», – восхитился Гебриэл. «Эти парни научились добывать газолин из проклятых тварей. Невероятно!» «А также тяжелые масла для смазки, пищевые и парфюмерные», – добавил я с нескрываемой гордостью. «Топливо для реактивного истребителя тоже получено из трифидов, и оно отличается от топлива для двигателей внутреннего сгорания». «Вот это да! Дьявол, всех вас побери!» – воскликнула Керрис. «Весь вопрос в том, согласятся ли ваши люди поделиться секретами производства». «Почему бы и нет?» – ответил я с несколько наивной улыбкой. «И в вашем распоряжении имеется флот реактивных самолетов?» – задумчиво потирая подбородок, поинтересовался Рори. «Да. Главным образом истребители и легкие бомбардировщики». «Боже!» – пробормотал Дек. Остальные, словно по команде, откинулись на спинку кресел и вопросительно взглянули друг на друга. Взгляды были очень выразительны, и я понял, что им хочется удалиться и обсудить услышанное без меня. После довольно продолжительного молчания Керрис спросила, тщательно подбирая слова. «Вы хотите сказать нам, Дэвид, что ваша колония располагает вооруженными силами?» Вопрос, или скорее тон, которым он был задан, меня озадачил, и я стал отвечать более сдержанно, чем раньше. «Да», — сказал я. «В целях обороны». «Вы полагаете, что вам угрожает, как бы это получше выразиться, враждебная держава?» «О державах речь не идет, но в прошлом на нас не раз и не два нападали пираты. Использовали ли вы самолеты с целью нападения?» «Крайне редко», — ответил я, а внутренний голос посоветовал попридержать язык. «Понимаю», — протянула Кэрис и после небольшой паузы продолжила. «Надеюсь, вы понимаете, почему мы беспокоимся, узнав, что заокеанская колония располагает столь внушительным флотом боевых самолетов. Они выполняют сугубо оборонительные функции, но столь же легко могут быть использованы и в целях агрессии». «Согласен», — улыбнулся я. «Однако, поверьте, мы вовсе не стремимся к мировому господству». Рори вздохнул и, сверля меня глазами-буравчиками, произнес. «Надеюсь, Дэвид, вы понимаете стоящую перед нами дилемму. Мы, я хочу сказать, наш народ, опасаемся, что с вашей стороны может исходить угроза. Да, мы путешествуем по миру, протягивая всем руку дружбы и предлагая установить торговые связи, включая обмен знаниями. Но при этом мы также даем всем знать, что являемся богатым сообществом, имеющим доступ к такому важному сырью, как уголь и лес. И вы опасаетесь, что какое-то другое сообщество в Европе захочет отнять у вас все ваше богатство, так?» – закончил я. «Да, такая угроза существует», – очень серьезно произнес Гэбриэл. «На нас тоже нападали пираты. Мы теряли друзей и родственников». «Теперь вы понимаете, почему мы немного нервничаем, когда слышим о том, что у кого-то есть воздушный флот из истребителей и бомбардировщиков», – добавила Кэрис. «Ведь вы можете решить, что зачем торговать, если можно просто нас разбомбить и взять все, что надо», — бурави меня взглядом, заключил Рори. «Такие действия противны нашему духу. Мы любим мир и тоже желаем наводить мосты». «Рад это слышать», — с некоторым облегчением произнес Гэбриэл. «Мы хотим заводить себе друзей, а не врагов», — улыбнулся Рори. «Кроме того», — с нажимом сказал я, — «наши самолеты, включая реактивные, не способны долететь до Нью-Йорка. Не та дальность полета». «Следовательно, авианосцев у вас нет?» «Нет», – рассмеялся я. «Такой роскоши мы себе позволить не можем». Все снова заулыбались. «В таком случае мы, несомненно, станем лучшими друзьями», – сказала Кэрис. «И это следует отметить». Габриэл встал с кресла и вернулся с виски, которая оказалась не только отличным по качеству, но и весьма мощным по произведенному эффекту. Я принял пару порций, и алкоголь, пробежавший по жилам, ударил в голову. Я почувствовал себя смертельно усталым, что было вполне объяснимо после стольких ночей, проведенных в тесной кабине. Кэрис первой заметила, как мой подбородок непроизвольно падает на грудь, и сказала, что каюта меня ждет, а потом даже проводила по коридору до самых дверей. «Шкипер говорил, что мы к утру будем у острова Уайт», — сообщила она, стоя у порога маленькой, но уютной каютой с уже застеленной койкой. «А до этого вы можете как следует выспаться. Словом, будьте как дома». Едва успев ее поблагодарить, я погрузился в прекрасный, без всяких сновидений, сон.